Действительно, он принялся очень усердно зубрить. Под двойным напором любопытства и ожидаемой выгоды урок был блистательно выучен. За это Мэри подарила ему новенький нож фирмы «Барлоу» стоимостью в 12,5 центов, и судорога восторга, которую Том испытал, потрясла всю его душу. Хотя нож оказался тупой, но ведь то был всамделишный нож фирмы «Барлоу», и в этом было нечто необычайно величественное. Откуда мальчишки Запада взяли, что у кого-нибудь будет охота подделывать такие дрянные ножи, и что от подделки они станут еще хуже, это великая тайна, которая, можно думать, останется вовеки неразгаданной. Все же Тому удалось изрезать этим ножом весь буфет, и он уже собирался было приняться за комод, да его позвали одеваться, так как пора было идти в воскресную школу. Мэри дала ему жестяной таз, полный воды, и кусок мыла. Он вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, затем обмакнул мыло в воду и положил его на прежнее место, затем засучил рукава, осторожно вылил воду на землю, вошел в кухню и принялся, что есть силы, тереть себе лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мэри отняла у него полотенце. — Как тебе не стыдно, Том? — воскликнула она. — Разве можно быть таким скверным мальчишкой? Ведь от воды тебе не будет вреда. Том был немного сконфужен. Снова таз наполнили водой. На этот раз Том некоторое время стоял над ним, набираясь храбрости, наконец глубоко вдохнул в себя воздух и стал умываться. Когда он вторично вошел в кухню с закрытыми глазами, ощупью отыскивая полотенце, вода и мыльная пена, стекавшие у него с лица, не позволяли сомневаться в его добросовестности. И все же, когда он вынырнул из-под полотенца, результаты оказались не слишком блестящие, так как чистое пространство, словно маска, занимала только часть его лица, от лба до подбородка, выше и ниже этих границ, тянулась обширная, неорошенная водой территория, вверху поднимавшаяся на лоб, а внизу ложившаяся темной полосой вокруг шеи. Мэри энергично взялась за него, и после этого он стал человеком, ничем не отличавшимся от других бледнолицых. Мокрые волосы были гладко причесаны щеткой, коротенькие кудряшки расположены с красивой симметричностью. Он тотчас же стал тайком распрямлять свои локоны, и это стоило ему немалых трудов. Он крепко прижимал их к голове, так как был уверен, что локоны делают его похожим на девчонку. Они составляли несчастье всей его жизни. Затем Мэри достала для Тома костюм, вот уже 2 года надевавшийся им только в воскресные дни. Костюм назывался тот, другой, и это дает нам возможность судить о богатстве его гардероба.